Свадьбу решено было праздновать после Петрова дня. А до того времени, что ни день, у Куракиных в терему справлялись девичники. Сбирались знакомые девушки-подруги и пели подблюдные и иные песни. Заезжал на эти девичники и Петр, щедро одаривая девушек и деньгами, и сластями, и лентами. За версту по его сияющему лицу можно было узнать в нем счастливого жениха, и когда с ним встретился князь Тугаев, он невольно спросил его: «Что с тобою?» И князь Петр рассказал и про свои успехи в укрощении мятежа, и про награды, и про близкую свадьбу. Лицо Тугаева омрачилось, но он крепко обнял Петра и расцеловал его. «Стой», — сказал ему Петр, — «а отчего у тебя лицо такое хмурое? Да еще, где пропадал ты?» Тугаев усмехнулся. «На вотчине был», — ответил он, — «делишки завязались там малые. Теперь часто ездить буду туда». «А хмур отчего?» Тугаев вздрогнул, потом пристально посмотрел на Петра и сказал: «Сам знаешь, мог бы и я быть таким же счастливым, как и ты, да не судил мне Бог этого. На постылый женат, ну и завидки берут». Петр сочувственно вздохнул. Не все и не всем счастье. Гляди, и у нас в доме. Вон сестра пропала, следов ее нету». Тугаев опять вздрогнул. «Брат Терентий ходит туча тучей, с женой у него не лады. Нигде, друг Павлуша, счастья нет». Тугаев только кивнул головою. Он вернулся домой и был мрачнее ночи. Некрасивая жена его осторожно сошла к нему и ласково сказала: «Друг Павел, супруг мой, скажи, где ты был? Все я очи свои проплакала, на дорогу глядючи, тебя поджидаючи». Князь взглянул на нее с ненавистью и ответил: «Уйди, супруга моя любезная, Бога для, пока я плети со стены не снял». Княгиня заломила руки, жалобно завыла и ушла к себе. «Эх, горькая жизнь, постылая жизнь! Было бы и счастье, и радость, и покой, и довольство, а теперь...» И он с ужасом думал о своем положении. Устроил он Аннушку, как птичку в гнезде, у себя на вотчине, а все же она тоскует, голубка, что птичка в клетке. Еще спасибо, что девка Дашка к ней перебежала. Все ей теперь легче будет. А как любит его окаянного. Князь закрыл голову руками и заплакал. А сверху до него доносился вой ненавистной ему жены. Вой этот, наконец, достиг его слуха. Он вскочил, и глаза его вспыхнули сухим блеском. «О, будь же ты проклята!» Он поднял кверху сжатый кулак, и в это мгновение в голове его мелькнула мысль о порошке, что дал ему Еремейка. Лицо его стало белее полотна. «Нет мне спасенья», — пробормотал он, — «погибать у сатаны все едино. Ну так уж я...» Он не договорил своей мысли и судорожно засмеялся. В голове его созрело адское решение. «Пусть делается так, как он порешил. Не будет ему счастья, но ей, Анночке, оно будет. Поженится он на ней, вымолят они прощение, а то и обманет он всех, коли она тоже на обман пойдет. А с этой...» И он презрительно махнул рукою.